Я не знаком и не желаю знакомиться ни с нелепой мифологией варваров, ни с их божествами, жившими на звездах, в воздухе и на земле, ни с полом и титулами этих божеств, ни с их атрибутами и субординацией. Каждое племя, каждое семейство, каждый независимый воин создавали и изменяли по своему произволу и свои обряды, и предметы своего фантастического поклонения. Но вся нация во все века признавала как превосходство языка, которым выражались в Мекке, так и превосходство религии, которую там исповедовали. Кааба существовала еще до начала христианской эры. Описывая берега Черного моря, греческий историк Диодор замечает, что между землей фамудитов и землей сабейцев находится знаменитый храм, высшую святость которого чтят все арабы. Полотняная или шелковая завеса, которую ежегодно возобновляет турецкий император, была впервые пожертвована благочестивым королем гомеритов, царствовавшим за 700 лет до Мухаммеда. Дикари могли довольствоваться палаткой или пещерой для обрядов своего культа, но с течением времени на том месте было воздвигнуто здание из камня и глины, а восточные монархи, несмотря на успехи искусств и на свое могущество, довольствовались простотой этого первоначального сооружения». Четырехугольное здание Каабы окружено обширным портиком. Внутренняя капелла имеет 24 локтя в длину, 23 в ширину и 27 в вышину. Одна дверь и одно окно впускают свет. Двойную крышу поддерживают три деревянных колонны. По желобу, сделанному в настоящее время из золота, стекает дождевая вода, а земземский колодец охраняется куполом от случайных засорений. Племя курейшитов присвоило себе обманом или силой охрану Каабы. Дед Мухаммеда исполнял должность жреца, которая была принадлежностью его предков при четырех поколениях, а род гашемитов, от которого он происходил, был, по мнению его соотечественников, самым почтенным и самым священным. Место, занимаемое Меккой, пользовалась правами святилища, и в последние месяцы каждого года город и храм наполнялись длинной вереницей пилигримов, являвшихся в храм Божий со своими священными обетами и приношениями. Те же самые обряды, которые исполняются в настоящее время правоверными мусульманами, были придуманы и исполнялись суеверными идолопоклонниками. На почтительном расстоянии они сбрасывали с себя одежду, скорым шагом обходили 7 раз вокруг Каабы и 7 раз целовали черный камень, затем 7 раз поклонялись окружающим горам и столько же раз бросали камни в долину Мины. Пилигримство завершалось точно так же, как и в настоящее время, принесением в жертву баранов и верблюдов и закапыванием их шерсти и когтей в освященной почве. Каждое племя или находило, или вводило в Каабе свой домашний культ. Храм был украшен или осквернен 360 идолами, изображавшими людей, орлов, львов и диких коз. Самым выдающимся из них была статуя Габалы, сделанная из красного агата и державшая в руке 7 стрел, у которых не было наконечников или перьев, и которые были орудиями и символами нечестивой ворожбы. Но эта статуя была памятником искусства сирийцев. Благочестие более грубых времен довольствовалось колонной или плиточкой, а из возвышавшихся в степи утесов в то время высекали богов или алтари в подражание находившемуся в Мекке черному камню, насчет которого существует сильное подозрение, что он первоначально был предметом идолопоклонства. От Японии до Перу господствовало обыкновение приносить богам жертвы, и верующий выражал свою признательность или свой страх, уничтожая или сжигая в честь богов самые дорогие и самые ценные из их даров. Человеческая жизнь считалась самым дорогим жертвоприношением. Когда молили об отвращении какого-нибудь общественного бедствия, алтари Финикии и Египта, Рима и Карфагена были запятнаны человеческой кровью. Этот безжалостный обычай долго сохранялся у арабов. В 3-м столетии племя Думациан ежегодно приносило в жертву мальчика, а один царственный пленник был из благочестия умерщвлен тем вождем сарацинов, который был союзником императора Юстиниана и служил под его знаменем. Отец, который тащит своего сына к алтарю, представляет образчик самых прискорбных и самых возвышенных усилий фанатизма. Подвиги или намерения этого рода были освящены примером святых и героев, и даже отец самого Мухаммеда был обречен на роль жертвы вследствие опрометчивого обета и с трудом откупился 100 верблюдов. Во времена невежества арабы, подобно иудеям и египтянам, воздерживались от употребления в пищу свиного мяса. Они совершали обрезание над достигавшими возмужалости сыновьями, и этот обычай перешел к их потомству и к их новообращенным, хотя Коран и не порицает, и не требует его исполнения. Некоторые прозорливые писатели высказывали предположение, что хитрый законодатель потакал закоренелым предрассудкам своих соотечественников. Было бы гораздо проще предположить, что он придерживался своих юношеских привычек и мнений, не предусматривая того, что обыкновение, годное для климата Мекки, может быть бесполезным или неудобоисполнимым на берегах Дуная или Волги. Аравия была свободна. Соседние государства были потрясены завоеваниями и тиранией, и спасавшиеся от гонений сектанты укрывались в этой счастливой стране, где могли исповедовать то, во что верили, и могли жить сообразно со своими верованиями. На пространстве между Персидским заливом и Черным морем исповедовались религии и сабейцев, и магов, и иудеев, и христиан. В отдаленную эпоху древности ученость халдейцев и оружие ассирийцев распространили сабеизм по всей Азии. Вавилонские жрецы и астрономы извлекали свои понятия о вечных законах природы и проведения из наблюдений, накопившихся в течение 2000 лет. Они поклонялись 7 богам или ангелам, направлявшим течение 7 планет и распространявшим на Землю свое непреодолимое влияние. атрибуты семи планет вместе с 12 знаками зодиака и 24 созвездиями северного и южного полушарий были представлены в различных изображениях и символах. Каждый из семи дней недели был посвящен одному из этих божеств. Сабейцы ежедневно молились 3 раза, а храм Луны в Гаране был пределом их благочестивых странствований. Но вследствие неустойчивости своих верований они всегда были готовы и поучать других, и выслушивать поучения. В своих традиционных понятиях о сотворении мира, о потопе и о патриархах они сходились с понятиями живших у них в плену иудеев. Они ссылались на тайные писания Адама, Сифа и Еноха, а поверхностное знакомство с евангельским учением превратило остатки этих политеистов в христиан святого Иоанна, живущих на территории Басры.